Глава 12, в которой Удалов оказывается в плену и узнает о странной судьбе населения планеты К. Вскоре пленникам приказали покинуть стальную комнату и привели их к выходу из корабля, который опустился на планете К. Планета встретила Удалова легким грибным дождем, капли которого выбивали веселую дробь по листве деревьев и лепесткам роз. За пределами выжженной и умятой кораблями бетонной площадки местность была покрыта ковром разнообразных цветов, из которого поднималось массивное здание космовокзала. Несказанный аромат обволакивал тело и нежил органы чувств, а мириады бабочек оживляли общую картину, соперничая с цветами яркостью и неожиданностью расцветок. «Неплохо», — сказал Удалов, который умел ценить заботу о красоте и экологии. «Просто замечательно. Если они любят цветы, значит, у них открытые сердца». Кузнечик почему-то хихикнул, а шедший сзади солдат больно толкнул Удалова прикладом. Здание вокзала оказалось давно некрашенным. Штукатурка осыпалась, но вьющиеся растения придавали руинам живописный и романтический вид. Над входом в здание висела потрепанная дождями и ветрами выцветшая вывеска: «Добро пожаловать на планету К, где вас ждут всегда». В здании космопорта было душно и влажно, как в оранжерее. Горшки с резедой и ящики с ландышами стояли на полу, и порой приходилось через них прыгать. Навстречу офицерам вышел исхудалый толстяк с кожей, обвисшей, как у голодающего слона, и в башмаках не на ту ногу. Толстяк был не брит, не стрижен, не чесан. Он жевал ландыш. «Привезли», — бросил он коротко. «Только Удалова», — ответил офицер. «Город успел сбежать». «Удалов сопротивлялся?» — спросил толстяк, почесываясь. «Куда он денется?» Удалов обратил внимание на странную особенность губ толстяка. Они двигались не в такт словам, будто толстяк не очень умело дублировал кого-то другого. Удалов даже оглянулся, заподозрив какой-нибудь фокус, но рядом никого, кроме солдат, не оказалось. Кузнечик оттолкнул Удалова и сделал шаг вперед. «Прошу немедленно провести меня к его необозримости», — потребовал он. «Имею секретное донесение». Неопрятный толстяк удивился, приподнял брови и замер, словно прислушиваясь. «Нет», — сказал он после паузы, — «сначала разглядим Удалова». «Здравствуйте, Удалов». «Здравствуйте», — кивнул Корнилий. «Я весь на виду». «И где мое уменьшительное стекло?» — спросил толстяк. Никто не смог ему помочь. Толстяк принялся копаться в складках своей широкой мятой одежды, наконец вытащил откуда-то стекло, приставил его к глазу, отчего глаз несказанно увеличился, и уставился на Удалова. Он рассматривал делегата с земли минуты две. Удалову даже надоело стоять, и он переступил с ноги на ногу. «Не производит впечатления», — произнес толстяк разочарованно. «Накормите их и приготовьте к церемонии». Солдат отвел пленников в столовую. Столовая была недалеко, за перегородкой из ящиков и чемоданов, оплетенных диким виноградом. Стены ее были покрыты коричневой краской, пол заплеван, окна запылены, сквозь трещины в полу пробивалась трава. Кухни при столовой не было, только стойка, на которой лежали груды мятых лепестков роз и букетики гиацинтов. Повар с помощником рубили лепестки широкими ножами, а мальчишки на побегушках перемалывали гиацинты в мясорубках. Удалов подумал, что цветочные запахи ему начали понемногу надоедать. Очень захотелось селедки. Народу в столовой было немного. Ели одно и то же — салат из рубленных лепестков, на второе — кашу из провернутых лепестков. Ели быстро, скучно, равнодушно, хотя порой из уст вырывались удовлетворенные возгласы. Солдат подтолкнул пленников к стойке, где повар шлепнул им в тарелке по горсти салата, а мальчики на побегушках положили на блюдце по ложке цветочной кашки.